Настя тоже оценила. Потом покинули торговый центр, я в кузове все прибрал, отпустив удивленного водителя. Дальше зашли в строительный магазин, я купил две бухты электрокабеля, разные розетки, лампы осветительные, скобы, инструменты, электрифицировать помещение, где будем смотреть фильмы или играть в игрушки. Я уже в предвкушении. Потом посидели в кафе в том же торговом центре, там бесплатный Wi-Fi, я запустил два ноутбука, подключился и пошло скачивание того, что не смогли купить, фильмы, музыка и множество другого. Настю отпустил гулять по зданию, выдал солидную сумму и посоветовал зайти в магазин элитного кружевного белья, пусть ни в чем себе не отказывает. Она покраснела, но ушла, где магазин знала, мы мимо проходили. Еще в детский мир зайдет, малым что купить, из одежды и игрушек. Себе оставил 1050 как НЗ. Когда темнеть начало, зашли в книжный магазин, он на втором этаже, еще открыт был, купили много книг, раз пять выносили. По истории России, или мировой истории, тоже взяли, но в основном развлекательную литературу. После этого я вызвонил такси, через оператора, мой айфон уже к сети был подключен, таксист нас забрал и повез за город, по пути заехали на автозаправку, тут магазин, масло машинное продавали, всякое разное для автомобилистов. Продавали также и пустые канистры. Вот я и потратился, залили их бензином, подходит к генераторам, я уточнял в магазине. 10 канистр по 10 литров ушли в багажник опеля такси и покатили дальше. А едва за город успели выехать, как нас обогнали два черных внедорожника и притерли к обочине. Как интересно, голова таксиста ткнулась в руль, и я успокоил Настю. Порядок, всех сонником отработал, выходим. Она справилась с ручкой открывания двери, и, подойдя к корме машины, я уже открыл багажник и убирал канистры в щель, спросила у меня, кто это. Не знаю, но есть подозрение, что владельцы скупки, которую я ограбил, они могли крышу попросить найти грабителя. Быстро сработали. Впрочем, мы особо и не прятались, да и покупки большие, могли привлечь внимание. А что такое крыша? Бандиты, которым платят за безопасную работу. Ясно. Идем глянем, что в этих машинах. Оставив такси мигать аварийками на обочине, мы подошли к обоим внедорожникам, оба как по заказу новые Chevrolet Tahoe. Сканером я просвечивал машины, выискивал опасность. Дверцы обоих машин открыты, из одной свешивалось тело пассажира, так что ломать двери не потребовалось, сами открыли. Оружия современного хватало, в багажнике были даже калаши, два ментовских укороченных, нормальный АКМ и снайперская винтовка ВСС. Все ценное прибрал, места мало осталось, едва 50 кило, так что машины не заберешь, да и управлять я не умею, поэтому мы сошли с дороги, я достал баркас, тут ветра нет, опушка леса, поднялись на борт и полетели к тому озеру. Нашли рядом полянку, Настя высмотрела, я за управлением был, и совершили посадку. Дальше вышли на лесную дорогу и побежали в сторону портала, если повезет, то мы, пройдя портал, доберемся до второго и успеем уйти в наш родной мир. Дальше будем искать отца Насти. То, что удастся его найти и вытащить, она уже нисколько не сомневалась, она в меня верила. Не заблудился, я лесовик, нашел приметное дерево, мы сошли с дороги и углубились в лес, пока не вышли к порталу. Я открыл его и придержал, позволив Насте перейти. Там снова достал баркас, все же наличие щели, это здорово, и мы полетели к другому порталу. А там почти рота в засаде. Я сверху облучил их, дальность километр, не засекли, все легли. Сильно грабить не стал, хотя патронов прибрал, в запас и ручных гранат. Теперь щель полная, тут настоящие позиции, окопы прорыты. Миномет батальонный стоит, в следующий раз его заберу. Причем земли нет, похоже вывезли, все здорово замаскировано. Старшим был офицер аж в звании майора, я его пистолет с ремнем забрал. Там мы перешли, снова прыгнули в воду, ночь, звезды мерцали, а мы мокрые выбрались на берег. У обоих амулеты климат-контроля, так что не замерзли, оделись в баркас и полетели в сторону Владивостока. А вы думаете, чем я занимался в кафе, пока два ноутбука закачали, что мне нужное, а Настя шопинг устроила в торговом центре? Все просто, нашел адрес исторического факультета университета МГУ, вышел на декана местного, по телефону, и сообщил, что за нужную информацию ему заплачу. Тот дал номер карты, я с банкомата отправил 100 000 рублей, и декан нашел все по местному Смирнову. Так я и думал, что у него нужные связи были в архивах. Смирнова, кстати, расстреляли в 40-м, по вновь открывшимся обстоятельствам. Насте про это говорить не стал, не хочу, чтобы нервничала. А содержали его в районе Хабаровска, там лагерь. Мы поднялись на высоту 5000 метров, а тут отличный поток, в нужную сторону, так что там поднял паруса, и судно вскоре разогнались, где-то до 300 км в час, для моего баркаса более чем прилично. А Настя спать ушла. Поток на 2000 км тянулся и свернул на север, поэтому пришлось паруса спускать, чтобы не порвало другими потоками, пока спускаюсь на километр к другому, тоже дувшему в нужную сторону, и снова подняв паруса, разогнался. К моменту, когда рассвело, мы пролетели больше 3000 километров. Рисковать я не стал, решил переждать день. Тем более действительно спать хотелось. Тут внизу хвойный лес, вот и спустился, встали на стоянку на поляне, где я 6 канатами закрепил баркас, зависшему в 2 метрах от земли. Меня сморило, нужно нормально выспаться, а когда Настя приготовила ужин, а для нее завтрак, я как раз со швартовкой закончил, и мы сели принимать пищу. Столик стоял на палубе, на открытом воздухе, стулья тоже складные. Она вдруг спросила: «А почему Хабаровск? Как ты узнал, что папа там?» «Нанял профессора одного московского, в том мире, где ты кружевное белье покупала, и он поднял архивы по комдиву Смирнову. Это копия нашего мира, изменений нет, он и узнал, где его содержали в это время. До 40-го года там будет сидеть, так что порядок, а в 40-м, в другое место переведут. Да найдем, в лагере и узнаем, если перевели, то куда?» Поев, я занял каюту, предупредив, что спать буду весь день, возможно и часть ночи, мне нужно выспаться, будить не стоит, и вскоре вырубило. Да, мы встали рядом с речкой, я сбегал искупаться. Настя стала бродить рядом со стоянкой, пистолет Люгер ей выдал, на борту немецкий карабин, как дальнобойное оружие, а я спать. Когда проснулся, снаружи ночь, глянул на часы, полночь. Отхожее место на борту было, там ночной горшок с плетениями уничтожения, самоочищение, так что сделал свои дела. Настю обнаружил на палубе, гамак растянут между бортами, там специальное крепление, в нем и спала. Разбудил ее, поблагодарив, что выспаться дала. И пока я концы отдавал, на борт поднимался, и наверх она разогрела завтрак для меня, покормила, я управлял, и спать пошла в каюту, а я дальше до Хабаровска. За эту ночь пролетели почти 4000 километров, 5 потоков мощных попутных повезло найти, так бы меньше прошли. Снова дневка, и следующей ночью добрались. Около 2 часов заняли поиски лагеря, я сканером сверху работал, благо ночь темная, низкие тучи, не видно нас, но на территории человека с аурой схожей с Настей, я не нашел, то есть с родственной не было. Лагерь точно тот, так что пришлось всех там усыпить. Мы покинули баркас, я его прибрал в щель, вещь ценная, бросать и не думал, и прошли на территорию, просто вынес ворота и двери здания администрации. Вот и архив там нашли. Недолго изучали папки карточками узников. Первой Настя нашла учетную карточку отца. Там нумерация по фамилии. Его реабилитировали, неделю назад освободили, и он покинул лагерь. Какая реабилитация, удивился я, беря карточку. Его же должны в следующем году были расстрелять по вновь открывшимся обстоятельствам. Чего-чего? Настя сузила глаза с подозрением. Я чего-то не знаю. Профессор мне скинул фото личного дела твоего отца. Расстрелять его должны были через год. А тут реабилитация. Может, это ваш побег что-то стронул? Такие изменения и произошли. Ладно, освободили. Пусть. А нам где его искать? За неделю он мог куда угодно уехать. Ты его дочь, думай, куда он делся. Пока она думала, мы покинули территорию лагеря. Карточку отца она, к слову, прихватила, на память, поднялись на баркасе и убрались от лагеря. А Настя все размышляла. Мы в Минске жили, квартиру там выделили, а дивизия отца стояла рядом с Барановичами у границы. Может, туда, там уже другие хозяева, и комдив новый, думай. Да мы часто переезжали. Нужно такое место, любимое всей семьей, где вы вместе бывали. Ялта, мы там отдыхали каждый год. Вот там он и будет вас искать. Она сидела на складном стуле рядом с креслом рулевого. Это не мешало мне управлять судном. Чуть снизился, поток вниз пошел, потом вверх. Вот так и долетели до Хабаровска. Полетал над ним несколько раз, работая сканером. Совпадений нет, так что над железной дорогой полетел к центральной части Союза, сканер работал постоянно. Может, на железной дороге отловим, в поезде, еще должен в пути быть, если не на самолете добирался. Хотя сейчас воздушные перевозки редкость, если они вообще есть. Через полчаса, как мы от окраин Хабаровска отлетели, начало светать, так что я отошел в сторону от железной дороги, места вроде пустынные, и в лесу встал, для отдыха. Настя за ночь отдохнула, охранять будет, а я спать. Проснулся я в этот раз всего в 4 часа дня. Спать уже не хотелось, так что позавтракал. Настя недалеко, у нее рация на ремне, она ягоды с лукошком собирала по краю болота, метрах в 200 от стоянки судна. Так что пока свободное время есть, я стал доставать покупки, приводить в порядок, повесил в каюте плазменный телевизор. Из больших, как раз удобно лежать на кровати и смотреть. Это все несложно, крепил скобами провод, разводку сделал, розетки, на потолке закрепил светодиодную лампу длиной в метр, выключатель к двери вывел. Как раз закончил в каюте к наступлению темноты, отдельно розетки к кухонной зоне, мультиварку, чтобы использовать, и к рабочему столу, чтобы за ноутом сидеть. Полноценные компы я не брал. Я вывел кабель наружу, начал крепить скобами с внутренней стороны борта, под перилами, а вел кабель в носовое помещение, там поставлю мобильный бензогенератор, тот что побольше, он такую разводку вытянет, но стемнело. Потом закончу. Магия, это конечно хорошо, но от современных для меня технологий и удобств отказываться я не собирался. Я Настю к современным технологиям еще не приобщал, вернемся к семье, там всех учить буду, сделав подарки, а пока не стоит, да и времени нет, если честно. Кстати, ягоды просто замечательные, некоторые чуть переспели, но очень вкусные. Эта ночь тоже впустую прошла, хотя пролетели около 4000 километров. Для баркаса более чем, шелхи вообще довольно скоростные. Также день отстоялись, а как выспался, доделал модернизацию судна. Я сарай деду электрифицировал, когда Денисом был, разбираюсь. Подключил, проверил свет как работает, лампа ярко горела, розетки, питание есть, нигде не замкнуло, чего я откровенно говоря опасался. Поставил проигрыватель DVD, подключил к телевизору и приобщил Настю к телевидению. Научил пользоваться пультом дистанционного управления и как менять диски. Мы с ней успели посмотреть фильм Гайдая, не может быть, очень он понравился Насте, хохотала полфильма и стала дальше смотреть фильмы. Там ничего сложного, генератор вполне благополучно тарахтел, а как стемнело я поднял судно и дальше полетел, сканируя все поезда. Так время и шло, я выяснил, на какое время хватает бачка генератора, 4 часа это мизер, нужно бачок больше ставить, или на магию перевести, провел проверку своей модернизации, без нареканий все прошло. В первую ночь, когда Настя научилась использованию приборов и смотрела фильмы, то додумалась поставить нечто, фильм конечно старый, во льдах Антарктиды дело происходит, но все же ужасы. Нашла что смотреть на ночь глядя. Так скатанный матрас ко мне принесла, и спала всю ночь в ногах. До конца ведь досмотрела, спряталась под одеялом, только глаза торчали, и досмотрела. Адреналинщица. И стала киноманом. Отца ее до самой Москвы, так и не нашли. А вот когда ночью стал прочесывать столицу, есть отклик. Уф-эф, как я обрадовался. Наконец-то, надежда найти его на территории столицы, оправдалась. Запомнил место, где он ночевал, и мы ушли за город. Вот-вот рассветет, лучше подальше уйти. Там мы покинули борт баркаса, я его прибрал. Кстати, за время поисков в щели уже больше 200 килограмм свободного места накопилось, надо будет пополнить. Ладно, ничего, на велосипеде покатили к окраинам, том самом, купленном в Австрии. По улочкам ехали, я штурманом был. Так и добрались до нужного здания. Эта гостиница оказалась для командиров РККА. Заходить понятно не стали, мы беглые, мало ли кто опознает, может и Настю, как и отца, реабилитировали, но меня-то точно нет. Да, мы снова переоделись в одежды, что в Вене купили, так внимание привлекать не будем. Что Настя, что я с большой неохотой снимали вещи, купленные в торговом центре, настолько удобные были и легкие, но ничего, это ненадолго. Сканер уже показывал всю гостиницу, отец Насти еще спал, так что мы отошли к скверу, там скамейки были, прислонили к одной велосипед, и стали ждать. Как встанет, перехватим на выходе из гостиницы. Через 10 минут мне надоело ждать, так что, оставив Настю, я уверенным шагом двинул ко входу в гостиницу. Итак, долго его искали и ловили, а он спит. Пройдя в фойе, я на ходу сказал женщине за стойкой: «Я к баб Маше», и уверенно двинул дальше. Не знаю, работает ли тут кто с именем Мария, но надеюсь попал, по крайней мере меня не остановили. Поднявшись по лестнице на этаж выше, лестница деревянная, здание вообще старинное, и подойдя к нужной двери, банально толкнул. Пост горничной был пуст, она белье принимала у прачек, никто не помешал, а дверь не заперта была. Спокойно зашел в комнату, тут две койки, одна пустая, хозяин недавно вышел, на второй храпел тот, кто мне нужен. Если он всегда так храпит, придется что-то придумать с заглушающими. Несколько секунд я пристально смотрел на него, но теория, что спящие люди чуют внимательный взгляд, не подтвердилась. Подойдя, я со всех сил пнул койку, та чуть колыхнулась. А что, я в теле пацана 8 лет, откуда силы? Магией мышцы не напитывал, тогда бы да, сравнился со взрослым, но не стоит так делать часто, вредно. Впрочем, пробудить я смог. Тот завозился, храп смолк и пробормотал: «Что такое, Андрей Владимирович? Доброе утро», — сказал я ангельским голоском, это на Насте натренировался, после просмотра фильмов ужасов, на которые та подсела, только так можно было ее будить, добавив: «Пора вставать, вас ждут». «А?» — протирая глаза, спросил тот: «Кто ждет?» «Ваша дочь Анастасия. Одевайтесь, мы будем в сквере, слева от выхода из гостиницы». Тот сел, скрипя койкой, а я развернулся и направился к выходу. Остановить тот меня не успел, а может и не стал. Также спокойно спустился и покинул гостиницу. Все просто. Вернувшись в сквер, пояснил на вопросительный взгляд Насти. Разбудил, сейчас оденется и придет. Подождать пришлось минут 15. Он умылся, оделся, гражданский костюм был не по размеру, может, в Хабаровске добыл, не знаю, но покинув гостиницу, тот покрутил головой и направился в нашу сторону. А как зашел в сквер, Настя бросилась к нему и они крепко обнялись. Я убрал велосипед в щель, вроде свидетелей нет, и остался сидеть на скамейке. Настя сама все расскажет, предлагая ему уйти с нами в другой мир. Они ушли к другой скамейке, сели и стали тихо разговаривать. Впрочем, я все равно бы не услышал, на ушах наушники, и я, покачивая головой, слушал «Сектор Газа» с плеера. Накачал с ноута сборники разного рока. Ох, как я вспоминал о нем. Все время с момента попадания в это тело. Я вообще музыку люблю. Теперь ночные полеты не такие скучные, под музыку-то. Главное, чтобы Настя крепко спала и не подходила, касаясь плеча. Я тогда так вздрогнул, чуть за борт не улетел, подскочив. Неожиданно было, не спалось ей, видите ли, после фильмов ужасов. А мне каково? Я 3 песни прослушать успел из «Короля и Шута», это где-то минут 10, когда увидел, что Настя замахала рукой, так что, спустив наушники на шею, на ходу отключая плеер, подошел к этим двоим. «Спасибо, что спас семью», — Настя все рассказала, вставая и протягивая руку, — сказал Смирнов-старший. «Да ни за что», — пожимая пальцы, ответил я. «Ну что решили? Знаешь, я присягу давал. Ну, она не помешала вас отправить на зону. Так разобрались же». А Настя нарассказала, что вас ждало. «Расстрел? Да», — сказала. «Почитайте свое личное дело. Не свое, а вашей копии из другого мира». Я достал планшет, нашел нужные фото и протянул тому. Тот чуть отстранился, со зрением, видимо, хуже стало, и начал читать. Явно очков не хватало. Дальнозоркость, похоже. Настя помогала листать страницы, их там 8, и оба читали. «Какой бред», — пробормотал Смирнов. «Как можно было в это поверить и приговор такой вынести? Кому-то вы мешали, вот и отработали». «Да, согласен, даже догадываюсь, кто это, мой недруг. Да, снова подвергать опасности семью, это подло. Ладно, я с вами. Куда идем?» «На выход из города. На трамвае прокатимся, дальше пешочком. Я могу вызвать такси». «Не стоит, в гостинице суета поднялась, как бы не вас ищут, так что поторопимся». С 2 пересадками мы благополучно добрались до окраин, дальше пешком ушли за город, нас подвезли на раздолбанной полуторке, и мы ушли в лес. Будем ждать наступления темноты. Пообщались по пути, я там баркас на полянке достал, пришвартовав с помощью Смирнова-старшего. Настя решила приобщить отца к современному кино, диск с фильмом выбирала, а тот захотел научиться управлять таким транспортом. «Да не проблема, есть амулет, что обучает, еще не использован мной. 5 могу обучить. Проснулся я после полудня, почти в 5 часов дня. Настя с отцом выспались, в каюте фильмы смотрели, общались, а я над палубой расстелил гамак и спать. Я всю ночь за штурвалом просидел, точнее за пультом рулевого, мне отдых нужен. Тут тень от деревьев, баркас стоял вплотную к ним, некоторые листья и ветки касались борта и мачты, хорошая маскировка, так что не переживал. В санузел вход из каюты, так что выходить им не было нужды, и мне особо не мешали, а звук телевизора сделали негромко, тоже не беспокоил, так что порядок. Правда, тарахтение генератора чуть мешало, но меня как вырубило, так и не до него стало. А заправлять бачок не надо, я шланг сунул в 10-литровую канистру, так что пока спал, вполне уверенно тарахтел, топлива хватило. Правда, канистра опустела, я новую распечатал, и горловину тряпицей заткнул, чтобы не выдыхалось. Нет, надо артефакторику учить, тут топлива не напасешься. А так наложил плетение чар, и генератор сам будет крутить, с помощью магии. И топливо подливать не нужно будет. По мне так идея неплохая, только я пока такими чарами и рунами не владею, но надеюсь найти учителя. А пока я встал, Настя готовила. Андрей Владимирович на палубе столик размещал, 3 стула, сбегал к лесному озеру, умылся, заодно искупался, и также бегом вернулся, поднявшись по веревочной лестнице. Кстати, это не так и просто, нужен навык. Мы поели, для меня завтрак был, Настя кашей рисовой отварила, молочной, пили чай, я и выслушал слова благодарности от Андрея Владимировича. Эх, была бы возможность, нашел бы этого участкового, что к Елизавете приставал, с мечтательным видом протянул тот. А вам разве не сказали, его нашли после пыток, задушенным. Думаю, то золото искали, что я увел. Посредником был, или курьером. Мне мама про него рассказала. Вот как, ясно. Ну такой смерти я ему не желал, однако и не скажу, что расстроен. У самого какие планы? Найти подходящий магический мир и там устроиться. Дарья и мама одаренные, не инициированные, так что провести инициацию и учить их. Поэтому у нас без вариантов, будем искать магический мир. А тот, где вы были, откуда это судно, не подходит. Нет, слишком низкий уровень магического искусства. Мы в тот мир пойдем, и в нем я буду искать порталы, этой же ветки, но более старших, лет на 400 или 600, где магия на высоком уровне, вот там и устроимся. Что за ветки миров? Я и объяснил ему, что это такое, он довольно много разных вопросов задавал. Я ему, к слову, выдал амулет личной защиты, пусть использует. Настя слушала с не меньшим интересом, тоже многое не знала. Также объяснил градацию силы магов, и какие они есть. Простые маги, чародеи и целители, ну и псионы. В чем разница? Тут тот задал неожиданный вопрос. А родине послужить не хочешь? Служить бы рад, да прислуживать тошно. Кто же мне даст? Сразу в прислугу определят к власть имущим. Да и вообще, я на семью работаю. Для меня они центр вселенной, остальные нет. С чего это я кому-то служить должен? Этой стране, которая подставила и убила отца, нас в ссылку, с понижением прав. Вы действительно думаете, что я на такое пойду? Знаете, вас к экзорцисту записать надо, чтобы из вас демонов изгнал, странные мысли у вас. Да это я так, прощупываю, смутился он. Я читал книгу по истории, что скоро война эта страшная будет. Фильм посмотрели, Брестская крепость, вот душа и не на месте, бывает. Так какие планы, сразу уходим в другой мир, знаете, нет, в мире магии нет чая, а я к нему привык, хочу запас сделать, летим в Китай, добываем чаю, хотя нет, к нашим переходим и на люгере летим в тот Китай и там чай добываем, надо еще будет посетить мир высоких технологий Земли, что-то я маловато набрал, потом уходим и в магический мир. И уже там ищем порталы в мир будущего этой ветки. Это по нашей семье. Хотите с нами? Легко. Даже запасами золота поделюсь. Там, кстати, как гражданство получишь, можно дворянство купить. Я узнавал, 50 монет золотом патент шевалье и 150 монет титул барона с возможностью иметь свой герб. Если родных вводить и дворянство им давать, то за каждого еще по 10 монет. Там император или его наследник проводит церемонию вручения. Не хотите магический мир, желаете миры высоких технологий, где космические корабли бороздят просторы вселенной, то можем и их посетить. Мне туда тоже надо, техники добыть. Там мощные боевые роботы, иметь такой туз в рукаве, это дорогого стоит. В общем, миров много, выберите. мы же тоже не сразу осядем, то есть многие миры посетим, посмотрим, как там живут, вот такие планы, но сделать запасы чая, это обязательно, и желательно у поставщиков, свежего, а не после доставки, когда он множество запахов впитает, не самых приятных, ясно, я решил, что пора обучать Андрея Владимировича, он сказал, что готов, причем сначала учил языку, прежде чем учить управлению шилхом, нужно знать язык, письменность и счет, мы уже матрас расстелили на палубе, я нагнулся, готовясь начать процедуру обучения, мне целительством придется его поддерживать, чтобы не сжечь мозги, когда я замер, что, спросил тот, да я тут подумал, мы же в будущем магического мира той ветки будем, может там амулет обучения лучше, и знаний на них больше, так это когда будет, а знать нужно сейчас, менять тебя за управлением тоже нужно, да, это верно, дальше я коснулся амулетом лба, оставив лежать амулет, а сам работал, посылая плетение в нужное место, дар целителя не использовал, нужды не было, и так справлялся. Полчаса и все, обучение закончено. Этот амулет я купил свежим, им 5 раз языку можно обучить. Теперь 4 осталось. Когда он начнулся, я сообщил. Около часа общайтесь на новом языке, Настя поможет, потом я книгу дам, почитайте, чтобы письменность освоить и счет. Далее обучу управлению шилхом. До заката еще далеко, 2 часа осталось, так что время есть. А ночью пройдет обучение управлению шилхом, и сам будет вести до портала. Амулет ночного и дальнего видения Настя свой пока даст, тот к ауре не приписывался, любой может использовать. Так мы до темноты и были заняты, разговаривали на новом языке, всем практика не помешает. Второе обучение тоже штатно прошло, но предупредил его, что в течение года что-то еще учить, я не рекомендую. Как стемнело, Андрей Владимирович, что уже освоился за пультом, поднял баркас над лесом. Смирнов нашел нужный поток, навигатором я был, и мы полетели в сторону Архангельска. Около 1,5 часа в пути, и начали спускаться. Дальше понятно, Андрей Владимирович подвел судно к порталу, я открыл и запрыгнул внутрь, балансируя на одной ноге. Мины, сканер их показал. Быстро облучая все вокруг сонником, плетением от целителя, я только матерился. Ну достали, что им тут, медом намазано. Так что присел, используя сканер разобрался в том, как разминировать их. Мне освободить участок нужно, тут с растяжками, проволока натянута, и нажимного действия. 20 мин снял. Портал я сразу закрыл, наши ждать будут, я светляками подсвечу. Проложив тропинку к дороге, убедился, что немцы, ну или австрийцы, спят. Тут похоже батальон был, открыл портал и 6 светляками обозначил его контур. Что случилось? Спросил, спускаясь ко мне, Андрей Владимирович, Настя стояла у борта и подсказывала ему куда править, тебя почти час не было, мины противопехотные, снимал их, тут батальон в засаде, усыпил, мы лодку нашли, ее на километр унесло, сюда доставили, отлично, ей воспользуемся, я шагнул вперед, и ступил на палубу баркаса, успев закрыть портал, не повредив судно, мы к берегу ушли, там покинули судно, я его прибрал, и дойдя до лодочки, даже весла на месте, спустили на воду и погребли к порталу. Там дальше по очереди перешли, Смирнов последним, отпустив снова лодочку. Тут брать ничего не стали, я только противопехотные мины забрал, 18 штук в щель отправил, вышли на дорогу, и подумав, я все же забрал батальонный миномет и 50 мин к нему. После этого на борт баркаса понялись, и полетели к стоянке нашего люгера. Кстати, его под командование берет Смирнов, мы так договорились. Баркас – это мое личное судно, а люгер общие. Так и добрались до места. Так что у Смирновых праздник, мы грустно смотрели на них. Нашего отца убила советская власть, вот об этом и вспомнили. Кстати, всего 1 час пробыли, и распуская паруса на обеих мачтах, наш люгер направился в сторону Китая. Раз решили посетить, то посетим. Вообще я думал на баркасе метнусь, но захотели там все побывать, так что не задержались. Я в кресле рулевого сидел, а Андрея Владимировича не отпускали, все с ним общались, выясняли, как мы его нашли и вывезли. Вот такие дела. Думаю, в Китае отдохнем 5 дней, на пустынном тропическом островке, и мы в себя придем, и у меня в щели 500 кило свободного места появится. Надо еще освободить от покупок, Настя про них сказала, но это когда день будет, а так вскоре большинство ушло спать, ночь же. Смирнов-старший меня после 2 часов ночи сменит. Сейчас 11 было, тоже отдыхать ушел. Ему с женой отдельную каюту выделили, нашу с Артемом. Мы теперь на палубе будем спать. Нормально. В мире будущего Земли, это там, где 2024, побывать захотели все. 20 дней прошло с момента, как мы вернули Смирнова-старшего, сразу отправившись в Китай. Ну, в Китае мы были не так и долго, как хотелось бы, 2 суток, а основное время проводили на островах современных Мальдив. Хороший и отличный отдых, жаль мало. У меня также накопилось место для запасов чая, и когда возвращались, сделали крюк в Китае и набрали разных сортов свежего только засушенного чая. Около 2 тонн в трюм люгера, я чары стазиса наложил, около 300 кило ко мне в щель, мои личные запасы. Частично я щель освободил, Настя покупками хвасталась, я так понял, и кружевным бельем. Детской одежды немного купила, да и то девочкам, мячики разные, пару надувных кругов для плавания. Правда, Настя не поняла, что купила, думала это подушка, но все равно пригодилось. Малые были очень довольны, когда плескались на мелководье теплого моря, играли с мячиками. Я и сам с удовольствием с ними носился. Загорели хорошо, приоделись, но решили все же набрать себе из будущего ветки земли, побольше ништяков, прежде чем уйти в магический мир. Да, мой план приняли. Своих-то нет, почему и не принять. И да, решили побывать во множестве миров, всем интересно, сравнить и выбрать лучшие для дальнейшей жизни. Мне такое общее решение особенно понравилось. Я только за. Правда, то, что все мы обсуждаем общим кругом и даже голосуем, как-то напрягало. Предпочитаю принимать решение сам, но пока меня все устраивало. Отдыхали мы хорошо, кто на борту люгера, я вот спальню баркаса обживал, но кто-то в шатре или палатке. Это те, кому лень подниматься на борт судна. Тут же нет причальных башен и мачт с удобными лестницами. Все устроились с удобствами. Мама и Дарья были шокированы, когда узнали, что они одаренные, сутки все это переваривали, потом подошли вместе и долго расспрашивали, какая она эта магия. Потом спросили, я могу провести и обучить их, ответил, что инициацию да, у меня специализированные плетения для целителя, им не подойдет, поэтому и нужно уходить в магический мир в поисках учителей. Тут да, у меня моноконцентрирована, для целительских плетений, нужна именно такая. У обычных лекарей плетения под простую ману. Я такие плетения тоже мог использовать, тут все просто, мы целители умеем разбавлять свою ману, делая ее жидкой. Но я не обучен как лекарь, а обучен как целитель. Нет, основы лекарской магии я знал, потому и определил уровень магического искусства, но и только, а им нужен полноценный учитель. Хотя основы лекарского дела и бытовой магии дать могу. И да, провести инициацию тоже смогу. Слетал в ближайший крупный город, это Сингапур, купил что нужно, и вернувшись, за 2 часа сделал пентаграмму инициации. Дальше сначала маму провел через нее, она смогла выдавить магические линии из пальцев и сплести детскую сетку, это несложно, накинув на себя. Все, дальше ждать, когда магическое зрение заработает. Это когда сразу бывает, когда и через неделю может быть. Потом провел инициацию и Дарье. У нее, кстати, сразу магическое зрение заработало. За час научилась отключать и включать. У мамы толстые линии, артефактором ей не стать, а вот у Дарьи вполне тонкие, как леска-нулевка, может стать таким специалистом. Ну и замерил уровень дара. Мама 7, как и я, Дарья средней силы, 6 уровень. Чуть позже начал учить их сливать ману в накопители, выдав пустые, из кварца. Для обучения самое то. Купил там же, где материал для пентаграммы. А перед отлетом, когда решили, что отдохнули, в Китай еще заглянуть нужно, я после тренировок установил щели на ауру как маме, так и Дарье, запустив маятники. Скопировал плетение старого мага, сохранив на ауре, не разбираясь особо в нем, знаний нема, а вот повторить его сумел. У мамы 10 тонн с мелочью, а у Дарьи чуть больше 11, так что они свои вещи к себе теперь убрали, довольные такой опцией жуть. Они чая тоже набрали, по тонне где-то, и стал учить их основам магии. Маму лекарской, Дарью бытовой. Магическое зрение у мамы заработало через сутки после инициации. Ну, мне и этих новостей достаточно, как видите. Да, омоложение я провел, как матери, так и старшим Смирновым, они теперь выглядели моложе своих старших детей. Также все приобщились к высоким технологиям, я раздарил ноутбуки, пришлось генератором делиться, мы смотрели фильмы с телевизора, повесив его на стволе пальмы, так что все довольны были. Артем в стрелялке рубился, сутками его не видели, но от игровой, и все нужные аксессуары я тоже купил. Малые на PlayStation играли, бродилки у них, быстро освоили. Так эти 3 недели и прошли, тут уже осень, прохладно, когда вернулись на север, в Австрию. Да, за время пути я 3 портала видел, скорее случайно, специально мы их не искали. Понятно, всем любопытно, вот и провели разведку. 1 мертвый мир, во 2-м к динозаврам чуть не попали, 3-й это Древняя Русь. Не задержались, в 2-х несколько минут на разведку хватило, 1 раз и час потратили. Поэтому и вернулись к этому порталу у Вены, он проверенный. Вообще будем искать проходы на другие ветки, все же мир высоких технологий нас более интересует. Я имею в виду миры Содружества или других, где также летают в космосе. Например, мир, где есть нейрокомы, мне нужно высшую математику изучать, чтобы иметь возможность строить безразмерные хранилища в вещах или в строениях. Я больше скажу, пока не найдем мир с нейрокомами, нигде не осядем, это главная задача, о чем и сообщил на общем совещании. У меня уточнили, так ли это важно, я убедил, что да, так что все идут со мной, ищем мир с нейрокомами. Баркас мой у меня в щели, люгер в роще укрыли, там амулет охраны будет отпугивать любопытных, потому как тут не оставался никто, все идем в тот мир. Настя его так расписала, все возжелали туда сходить, да особо никто и не возражал. Да, мы чуть задержались, уже расцвело минут 20 как, поэтому поторопились перейти в новый мир. Портал я уже открыл, и я предложил ограбить банк в Вене, золото в магическом мире имеет куда большую ценность, чем тут, сделать запасы. Вот Смирнов-старший меня и отчитал, мол, он не грабитель и не вор, и такой поступок недостойный, даже обсуждать его не хочет. Знаете, а в чем-то он прав. Тогда подумав, я спросил, а если мы найдем мир, где та самая война идет, страшная, как тот ее назвал, мы слетаем в тыл к противнику и захватим банк, взяв трофей, тогда он возражать не будет. Тот задумался. Тут, конечно, другое дело, но мы не воюем ни на одной из сторон. Это тоже бандитизм. Я разозлился и спросил, а что если, тогда мы несколько недель будем партизанить, став действующими противниками немцев. Что тогда на экспроприацию тот скажет? Тот подумал и сказал, что не может найти возражений. Да, на таких условиях провести такой захват, он уже согласен. На этом и ударили по рукам. Ну или купим золото в мире высоких технологий, вряд ли оно там дорогое. Это тоже всех устроило. А пока обсуждали, люгер висел рядом с Веной, я же рулевым был, едва до рощи добраться успели. Ах да, языку магического мира я обучил маму и Дарью, а также Лизу и Артема. А вот пилотированию Шилхом, Настю, Артема, Лизу и Дарью, уже все управляли, навык имеют. У нас вахты расписаны в полете. В этом мире тоже день был, примерно час как расцвело. Мы вышли на лесную дорогу, и гурьбой пошли по ней в сторону трассы. В прошлый раз мы 7 километров с Настей в другую сторону отмахали. Кто ж знал, что тут 3 километра и будет гравийная дорога, что соединяет деревни. Я проверил телефон, он заряжен, связь есть, вышка где-то рядом, но слабый сигнал, однако позвонить диспетчеру такси Красноярска и вызвать 2 машины к деревне, к которой мы шли, смог. Я навигатор запустил, он показал, где мы и где ближайшая деревня. Час где-то идти всего. Пока дойдем, обе машины будут там. Мы легко и просто, со смехом и шутками, дошли до деревни. Там у центрального магазина и стояли обе машины. Один из шоферов уже звонил, справлялся, когда будем. Тут я засек движение, приметив, как с 2 улиц к нам на большой скорости выруливают несколько полицейских машин и автофургон, похоже со спецназом. По номеру телефона вычислили, может быть, значит уже правоохранительным органам на ограбление нажаловались. Если заинтересовались нами, а это скорее всего так, отследили покупки, думаю, они их сильно удивили, то вот ждали, как телефон отпингуется, и дальше дело техники. Ничего сложного, я еще с улыбкой помахал в камеру квадрокоптера, что нас сверху отслеживал. Ух ты, Андрей Владимирович, зацените, сколько нам современного оружия навезли. Выбирая не хочу, думаю, самое интересное у спецназа. Машины остановились с воем сирен, вот тогда я их сонником отработал, так что мы направились изучать, что там есть. А пока все из фургона доставали, тут и снайперские винтовки были, я себе взял автомат вал и патронов сколько нашел, Мы обсудили, что это было. Я объяснил, что засветился в прошлый раз и, похоже, нашли. Думаю, стоит вернуться. Нам тут нормально отдохнуть не дадут. Найдем другой схожий мир, где о нас не знают. А если в другой город перелететь? Спросил Андрей Владимирович, примериваясь к винтовке ВСС. Артем, вот, автоматы изучал, обвесы их, тоже себе трофеи хотел. Стоит заметить, что вот тут никаких возражений по поводу экспроприации у Смирнова-старшего не было. На нас налетели, часть сотрудников даже машины покинули, крича на нас и наставив стволы оружия. Это нападение было, так что мы тут собирали законные трофеи, знаете ли, и никого это не смущало. Правда, женщины стояли чуть дальше, поглядывали по сторонам, ждали у машин такси. Тут связь быстрая, ориентировки с нашими фото мигом разошлют, даже в соседние государства. Не, лучше не рисковать. Смирнов-старший заинтересовался формой бойцов, бронежилетами, касками, всей амуницией. Двух бойцов спецназа с Артемом из формы вытряхнули, и все складывали в багажнике такси. Шоферы хмурые, не знали, что делать, а мы сели в машины и выехали на ту дорогу, по которой пришли. Впрочем, проехали только половину пути. Тут дорога не для техники, крепко увязла Шкода, но ничего, разгрузили машины, я щедро расплатился, по 10 тысяч каждому. И мы, загрузившись, вернулись к порталу и сразу перешли обратно в мир с Австрией. Там дошли до судна, его никто не нашел, да и не было нас часа 4, погрузились и стали дожидаться ночи, занимаясь своими делами. Андрей Владимирович с Артемом, например, трофеями. Это чисто их, я не претендовал. Свое взял, мне хватит. Днем летать опасно, тут авиация есть, и истребители, еще не хватало под обстрел попасть, если кто захочет принудить к посадке. Так что ждем ночи. Разницы нет, когда искать порталы. Это раньше я не имел возможности использовать ночное зрение, неинициированным одаренным был. А сейчас проблем с этим нет. С 5 километров увижу портал, если амулет ночного и дальнего видения использую. Через этот амулет портал и вижу. А если заснять на видеокамеру, то, прокрутив запись, не вижу. Многие легли спать, мы ночью работать будем, остальные занимались своими делами. Следующие 2 недели ночами мы плотно занимались поисками порталов. За это время мы нашли 37 порталов, очень богатый на них мир. Хотя это мой первый опыт таких активных поисков, не скажу уверенно, нормально это или нет. Да, мы нашли 37 порталов, но, да, есть это но, за это время ни один из них я не открыл. А вот так, да это Дарья все, сестрица старшая. Мол, изучить потом можно, а пока поискать и составить карту с их местоположением. Да мы всю Европу облетели и часть территории Советского Союза. Пару раз нас засекали, ночи светлые, но, видимо, думали, что им показалось. Меня тоже заинтересовало это, собрать статистику по порталам. Дарья хорошую идею подала. Вот и собрали, пока не решили, что достаточно. Пора начать уже непосредственно вести разведку всех найденных порталов, узнать, куда ведут. Тоже статистика по ним. На данный момент мы были в Союзе, в Крыму, тут всего 2 портала, вот с них и начнем. Да, статистику вели не зря, глянули на карту, и стало ясно, что чем севернее, тем больше порталов встречалось. Больше 20 там, вот и на Крым, довольно большие территории полуострова, а всего 2 портала. Для юга это вполне нормально. Все же молодец Дарья, хорошую идею подала, иначе как бы я об этом всем узнал? Так вот, в Крыму 2 портала, один у Джанкой, другой у Ялты. Вообще время с пользой проводили, мы поисками занимались, женщины малых учили, Ингу и Татьяну. Одна в 3-й класс перешла, у другой 1-й, да и Артема. Мама его как раз учительницей была, пусть и французского языка, но и других учителей бывало замещала, тему знает, а учебники мы добыли. Начали с того портала, что у Ялты, тут сейчас бархатный сезон, уже к концу подходил, многие искупаться хотели в морской водичке, моя семья на море ни разу не была, ну кроме Мальдив, так что с удовольствием плескались, когда мы отстаивались днем, в скалах спрятав люгер. Само судно сейчас пришвартовано, сваи в землю забиты, меня страхуют Андрей Владимирович и Артем, с калашами, остальные на борту судна, пока просто разведка. Я коснулся портала пальцем и сразу выдернул руку. Что? Тут же те спросили. Холодно и мокро. Я снова открыл портал и первым прошел Андрей Владимирович, накинув на себя плащ, я тоже от дождя укрылся плащом, и следом. Артем остался, мало ли. Портал вел в какой-то мир, но тут минус 5 где-то и ледяной дождь, что коркой застывал на земле. Вышли мы, видимо, в поле, земля вспахана, тонули в ней, но что за мир, непонятно. Уходим. В такую погоду тут делать нечего, сказал Смирнов-старший, и мы, поводя стволами автоматов, будучи настороже, вернулись в прошлый мир. Объяснив остальным ситуацию, мы скинули плащи, поднялись на борт люгера, еще долго обувь отмывали от грязи с того поля, земля не радиоактивна, я проверил, и выдернув сваи, полетели к Джанкаю, ко второму порталу. Тут также зашвартовали судно и ушли в портал. С этим проблем не было. Проблемы были с самим миром. Дышать тяжело. Плетение показало повышенный радиоактивный фон и очень холодно. Вообще Смирнов-старший, в полной форме полицейского спецназа, в каске и со всем снаряжением, смотрелся довольно непривычно. На форме и все нашивки были. «Мертвый мир», — кивнул Андрей Владимирович, и мы вернулись обратно. «Я почистил нас от всех лишнего, мало ли какие бактерии принесем. Я всегда так делал с момента, как инициацию прошел, так что порядок». Полетели к следующему порталу в районе Днепропетровска. Если так дальше пойдет, до утра успеем еще 3 портала посетить. У Днепропетровска та же фигня, мертвый мир. Полетели к следующему. Тут вообще эти 3 портала почти в линию, на одной широте, в сторону Молдавии. В этот раз, перейдя портал, мы вышли в день из ночи. «Похоже, другой мир», — сказал Андрей Владимирович. «Не видел никогда таких деревьев и животных. Вышли мы в поле, в 100 метрах от опушки. И тут паслись огромные звери, на диплодоков похожие, травоядные к счастью. Я же замер и работал с плетениями. Что-то не так, мне нужно время, чтобы разобраться. Понял, прикрываю. Хм, тут жарко как в тропиках, только суше, не так влажно». Тут он был прав, жаркая планета. Я достал коврик, сел на него и стал работать, закрыв глаза, пока Смирнов-старший меня охранял. 5 минут мне хватило, чтобы разобраться, после чего я отряхнулся, вставая, прибрав коврик, и сообщил: «Похоже, это тоже мертвый мир. Тут вирус мутировавший, создан не с помощью магии, явно высокие технологии. Мы, кстати, уже заражены. Тут им пропитано все: воздух, почва, растения и животные. Что делать будем?» Сразу став очень серьезным, спросил напарник. Кстати, Андрей Владимирович омолодился примерно до 14 лет, и было забавно с ним общаться. Серьезный такой мальчишка. Его дети еще привыкали их с женой такими видеть, хотя первый шок уже прошел. «Я имею в виду, что нам тут делать нечего, не стоит оно того. Лучше другие миры осмотреть, а вирус я сейчас уничтожу и нас почищу. Это не трудно». «Хорошо, а тот мир, откуда мы зашли, он не заразился?» «Я проверю». Дальше я нас обоих в кокон заключил, воздушный, чтобы зараза снова не пристала, почистил нас, и мы перешли обратно. «Нет, этот мир заразиться не успел, я проверил, так что поднялись на борт люгера, объяснив нашим, что там и как, и полетели дальше. Так и добрались до 5-го на сегодня портала, до рассвета едва час, а до укрытия добираться около 20 минут, со всеми маневрами, так что не будем задерживаться, сразу провели разведку. Тут была ночь, и звездное небо знакомое, земля, воздух и земля чистая, ну почти. В небе вижу авиалайнер, это явно земля будущего. Примерно то время, что мы так неудачно посетили. Проверю, через мой телефон, то есть его сим-карту, работает или нет. Достал из щели засвеченный телефон с не менее засвеченным номером, и с удивлением понял, что вполне работает. Упс, мы снова в том же мире, только судя по навигатору, не у Красноярска, а в районе Смоленска. Разброс хороший, возвращаемся, спросил я у Смирнова-старшего, на что тот кивнул. Рисковать не будем, сам говорил, вычислит нас быстро. Сейчас в укрытии, прождем день и дальше. Вообще мы искали именно мир с высокими технологиями. Когда я объяснил, зачем мне нейрокам, до базы знаний, он оживился. Андрей Владимирович явно завидовал тому, что мы трое имеем аурные щели, а тут замена может быть, сундук или шкатулка с безразмерным хранилищем, которым он сам сможет пользоваться и хранить внутри много нужного. Однако, хранилище я сделать не могу, рассчитать плетение нечем, знаний нема, и мы договорились поискать такой мир, пока особо на другие не обращая внимания. Так что этот мир тоже нам пока не интересен. Я только собрался убрать телефон, мы уже развернулись, а находились у березовой посадки, за которой явно автотрасса скрывалась, как телефон вдруг зазвонил. Номер, понятно, незнакомый. «Это кто?» спросил Смирнов-старший. «Сейчас узнаю», — сказал я, отвечая на вызов. Мне тоже было любопытно, и включил громкую связь. «Алло, кто это?» — послышался довольно приятный баритон. «Ничего себе, звонишь и не знаешь кому, Тимур?» «Да, на записях с камер та девушка к тебе пару раз так обращалась в торговом центре». «Ну, Тимур, и что, ты кто?» — Смирнов-старший замер, внимательно слушая наш диалог. «Вообще довольно прохладно, тут уже сентябрь, но у нас амулеты климат-контроля, так что порядок. Я имею в виду, что чуть завывал довольно противный ветер, так что задерживаться особо не хотелось. Кто я, неважно. Все, что вы взяли с полицейских, нужно вернуть. Люди на службе, у них проблемы. Сами к нам пришли, сами и огребли. Законные трофеи», — ответил я, и повернулся к напарнику. «Зубы заговаривает, пока сюда на сигнал телефона спецслужбы несутся. Уходим», — кивнул он. Я отключил телефон, убирая его в щель, и мы вернулись к своим. Также пояснили любопытным, что за мир, поднявшись на борт, полетели прочь, к присмотренному заранее укрытию, там и встали на дневку. Ужин и спать, а другие только вставали, завтрак у них. Еще день был, я своими ученицами занялся. Уже почти 20 дней как обучаю их, даю задания, показываю, что и как. Правильно Деинди говорил, когда сам учишь, на многое начинаешь смотреть по-другому. Я имею в виду магическое искусство. Вот и я это тоже стал замечать, ученицы хорошие, старательные, я плетение показывал на память, улучшая ее и развивая. Жаль, знания на ауры вывести не смогут, не дано им это, только целителям. Насчет чародеев не скажу, с такими видом магии я впервые столкнулся, и Деинди про них ничего не говорил. До наступления темноты все были заняты, потом Артем поднял люгер, его вахта, и мы полетели к следующему порталу. Полчаса лететь, пока не совершили посадку рядом. Забили сваи, тут чистое поле, пришвартоваться ни к чему. Был устойчивый ветерок. Снова работали втроем, Артем страховал у портала, а мы с Андреем Владимировичем изучали новый мир. А тут мороз, сугробы по колено, и лес, темный, мрачный. Низкие тучи, но снег не шел. «Радиации нет, не похоже на мертвый мир», — сказал я. «Подниму коптер, гляну, что вокруг». Я достал квадрокоптер и поднял его в небо. Кстати, тот полицейский коптер забрали Смирновы. Пульт управления в фургоне был, управлять тогда только я мог, и спустил его. Потом учил Артема управлять им. Сейчас он им уже уверенно пользовался, но в данный момент использовали мой. Я поднял его на 500 метров и покрутил в разные стороны. Есть деревня. Дымки из труб идут, обычные русские избы, люди, детишки катаются с горки. Столбов электричества нет. «Не наш мир», — сказал Андрей Владимирович. «Уходим». Я быстро спустил коптер, и мы вернулись, полетев к следующему порталу. Тут тоже глухо, мертвый мир, что-то много их встречается. Вот следующий портал, когда мы перешли, ударил по обонянию, воняло разложением. Рядом было много трупов. «Это наши бойцы оборону тут у расстрелянной посадки держали, осматриваясь», — сказал я. «И победили не наши, иначе похоронили бы бойцов. Оружия нет. 43-й. Или 44-й год. У бойцов погоны, вон там дальше разбитый тигр стоит. Хорошо закоптился. Уходим?» «Да, нам тут тоже делать нечего. Ты чего?» Я замер, пользовался сканером. «Тут живой, похоже раненый. И еще можно интересного набрать, не все немцы забрали. Прогуляемся?» «Да, полчаса можно потратить, а я раненого подлечу, если он наш». «Хорошо, Артема позову, а то обидится, что его не позвали. Тигра живьем посмотреть хотел, да он уже мертвый. Там, кстати, дальше еще один танк горелый, отсюда не видно». Портал я открыл, отец кликнул сына, и я сообщил, где находятся боеприпасы и брошенное оружие. Сканером они работать не могли, он для магов, так что просто показывал где и что, а сам пробежался, тут метров 300, и под рухнувшим деревом, нашел бойца, все-таки наш, молодой парнишка в крови, без сознания. Снеся магией дерева, я присел, руки окутало сияние, я дар целителя использовал, и излечил полностью парня. Пробудил его и тут же сунул полный армейский котелок каши. «Ешь, тебе нужно восстановить силы». Тот жадно и быстро заработал ложкой, все же невнятно спросив. «Ты кто?» «Прохожий». «Ты, похоже, один выжил, вся рота легла. Поешь и уходи». «Угу». Он опустошил котелок и, сыто отдуваясь, подобрав карабин Мосина, он под ним лежал, поправил мятый вещмешок, каску подобрал и, поблагодарив, побежал прочь. «Молодец, понял, что лишние вопросы задавать не стоит, да и по голосу распознал, что я малец еще. Нашими находками стали пистолет-пулемет ППС, винтовка Мосина и два невскрытых цинка патронов к винтовке. У меня еще карабин в запасе, вот запас патронов к нему теперь есть. Один цинк я себе забрал, гранат ручных немного. Вернулись и полетели дальше. Вот следующий портал, уже интереснее, не ветка земли. Это был явно мир с высоким техническим развитием, и тут был день. В небе множество маломерных судов, некоторые на большой высоте, за ними белесые следы тянулись. Осмотревшись, я сказал: глайдеры и флайеры, их много, вон у горизонта несколько платформ, они высоко не поднимаются. Развитый мир, нейрокомы тут водятся, без понятия, разведку нужно проводить. А как, языка-то не знаем, вот и изучим заодно. Тут должны быть средства быстрого обучения, и подумав, я спросил, что с нашими будем делать. Что-то я опасаюсь всей толпой сюда лезть, мало ли, с этим согласен. Вот что, отправим их снова на юг, пусть на море отдыхают, найдут пустынное место, а мы спокойно займемся исследованием мира. Потом найдем их на твоем баркасе. Согласен, обговорим место встречи. Могут на те же Мальдивы улететь, туда двое суток лететь, далеко. Пусть на Черном море отдыхают. Обжитые места, глаз лишних много. Хаем, и мы вдвоем не сможем провести разведку. Это почему? Удивился тот. А несовершеннолетние мы. Черт, точно, все время забываю. Тогда Настю возьмем. Настю можно. Свой парень, надежная. Он только хмыкнул на мои слова, и мы вернулись к своим. Кстати, вышли на окраине какого-то поселения. Хорошо фруктовый сад скрыл. Это не город, небольшой населенный пункт. Возможно, даже частная ферма. Мы сообщили нашим, что нашли. Артем обиделся, что его не берем, но принял то, что его старшим оставляют. Обговорили место, где отдыхать будут. 4 часа лететь. Нас несколько дней может не быть. 10 дней крайний срок, хотя все равно ждать придется. Настя уже собралась, мы переоделись, оружия при себе нет, все в щель убрал. Перешли в этот новый мир и направились к строениям. Ну точно, ферма и есть. Выйдя на тропинку, мы вышли к месту парковки флайера. Должно быть, это он, больно крупноват для глайдера. Да серьезен на вид. Похоже, военный аппарат, сказал Смирнов-старший. Только вооружения не вижу. Может, конверсионная техника? Продают со складов устаревшие вооружения. Тут мы увидели местных у амбара, они тоже нас засекли. Видимо, двое работников, в одинаковых синих комбинезонах, и хозяин. О, удивился Андрей Владимирович. Негры. И у них лишние искусственные образования на затылках, сканер показывает. Нейросети, нейрокомов нет, не наш мир. Да, мир нам этот не интересен. Грек рассказывал, как с такими неграми столкнулся. Из рабовладельческой империи были. У них все белые, это рабы. Не порадовал. Надо вернуться побыстрее, пока наши не улетели, озвучила дельное предложение Настя. Точно. Возвращаемся, кивнул Смирнов-старший. Однако негры, радостно завывая и улюлюкая, рванули к нам. Даже старичок, явно хозяин, доставая какое-то оружие из кобуры, вполне активно шевелил маслами. Я тут же всех облучил вокруг на 0,5 км сонником, вырубив, так что мы добежали до портала, и я открыл его. К счастью, наши еще были тут, удивились, что мы вернулись. Забрав всех, оставили на борту только Артема, обеих Татьяны и Ингу, мы вернулись на ферму. А про трофеи забывать не стоит, раз мы здесь. Стоит сказать, что интересного, действительно интересного, не так и много было. А мы банально не умели управлять большинством находок, так для чего их брать? Просто из жадности, чтобы место занимали. Поэтому мы просто наших женщин развеяться пригласили, что понравится они прибирали, а мы оружие что нашли, все забрали. В жилом доме целый арсенал в отдельном помещении был, там же кофры с боезапасом. Дверь бронирована, заперта на кодовый замок, но я магией вынес ее. Все это переносили в наш мир, там Таня Смирнова стояла в портале и держала его открытым. После этого поспешили уйти, и похоже вовремя, к ферме летело несколько летательных средств. А так ничего серьезного действительно не брали, тот же флайер. Да, в щель он по массе бы не вошел, но даже если бы смогли запустить его и перегнать к порталу, расширив его, то на черта нам этот флайер нужен без запасных модулей, вдруг что сломается, без запаса топлива, да к черту. Когда найдем нормальный мир высоких технологий, изучим языки и там добудем что нам необходимо, а тут мы действительно развеялись. Стоит сказать, что мы с Андреем Владимировичем просто с удовольствием занимались всеми этими делами, проводя разведку новых миров. Поэтому трофей подняли на борт люгера и сразу полетели к следующему порталу. Вахта Дарьи была, я из вахты исключен был, мое дело порталы. К слову, уже в беседах касались того, чтобы взять судно побольше. Люгер, конечно, судно неплохое, скоростное, но уже перегруженное, много мы загрузили из добычи, а трюм его и складские помещения не резиновые. Пока не резиновые, но как изучу высшую математику и расширю помещения насколько возможно, вот тогда станут бездонными. В общем, звучала мысль найти магический мир и добыть судно побольше. Сначала Артем голос подал, потом старшие сестры его поддержали. Моя мама и Дарья молчали, они вообще постоянно заняты были, осваивали основы магии, очень увлеклись этим. Правда, о малых не забывали, они под присмотром были. Пока старшее поколение перебирало, что мы добыли, Артем с отцом добытое оружие, я им все отдал, пусть это будут их трофеи, мы добрались до следующего портала. Молодец Настя, точно вывела. Впрочем, я и был у нее вперед смотрящим. Тоже нужная должность на борту. Разведка этого портала показала, что тут ветка земли, но время советское, где-то район 60-х, видели автотрассу с коптера, там поселок, машины стояли, по ним и определили. Глубокая осень, уже первый снег выпал. Сразу полетели к следующему порталу, не задержавшись. Тут снова мертвый мир, после него земля историческая, динозавров уже не было, но и людей не встретили. А вот следующий портал был куда интереснее. Когда я перешел, было утро, Смирнов-старший сразу сообщил, осматриваясь. Вижу два шилха. Похоже, один убегает, другой преследует. Как интересно. Недавно обсуждали этот мир, добыть судно побольше, закупить амулетов и артефактов, на всех не хватает, и пожалуйста, снова встретился этот мир. Тот самый откуда сюда, Смирнов-старший держал округу под контролем, поводя стволом автомата, мы где-то в степи вышли, горизонт чист, гор нет. По ощущениям весна, раннее лето, не знаю, какое время в том мире известно, можно выяснить какое тут, и сравнить. Да, согласен, стоит тут задержаться. Что, расширяем портал, чтобы люгер прошел, согласен. Я снова открыл портал, и мы вернулись в прошлый мир, дальше впятером, пока расширяли портал, так он на глазах рос, думаю до рассвета расширим настолько, что люгер пройдет. Сам я создавал нужные плетения, чтобы установить с обоих сторон, а это защита от ветра, чтобы корпус на края портала не снесло, тогда Ахтунг, хана ему, и ведь успели. Все были согласны посетить этот мир, так что на буксире из канатов перевели судно в новый мир, портал закрыли, и, поднявшись на борт, поднявшись ввысь, за пультом рулевого снова была Дарья, ее вахта, практика всем нужна, стали уходить прочь. Вообще у большинства время поменялось, днем спим, ночью работаем, учимся и вот поисками занимаемся. Тут уже полдень был, время обеда где-то, так что поднявшись на 2-километровую высоту, тут мощный поток, а нам разницы нет куда лететь, и двинули как раз в ту сторону, куда те двое убегали. Просто совпадение, да и поток похоже тот самый, по которому они шли. Да неважно, все равно так обоих и не встретили. Место, где портал оставили, запомнили, тут степи, но в стороне изгиб речки характерный, он как ориентир, несколько мелких поселений мы пропустили, а приметив крупный город вдали, пошли на посадку. Тут как раз крупный лес, он скроет. Да, по пути я два местных портала приметил, если этот мир не подходит, заглянем в них. И думаю, тут те же правила, предъявлять документы на судно, и документы гражданина по прибытию в порт, а я даже не знаю, как они выглядят. Лучше пешком прогуляемся. Судно хорошо скрыли, амулет охраны поставили, хотя сильно на него не надеялись и наблюдатель с оружием всегда был. Это Смирнов-старший настоял. Мы поели на борту, по нашему внутрибортовому времени был вечер, и, пробежались до опушки, мы с Андреем Владимировичем, и Настя, как старшая среди нас. Забавно, но это так. Вышли на укатанную трассу, явно сделанную с помощью магии, каменные плиты, по бокам водостоки, и движение серьезное. Одеты мы были по местной моде, и двинули к городу. Впрочем, все, что нужно, узнали вскоре. Смирнов-старший остановил пролетку, непонятно, то ли дворяне ехали, то ли семья зажиточных горожан, герба на дверцах не было, и уточнил, где мы и какое сейчас время. Однако, на 900 лет вперед тут время ушло, то-то мы с трудом понимали, как и нас, а мы поспешили обратно, нужно сваливать. Тут магия и маги вне закона, их держат в резервации на каком-то острове, поэтому ничего магического у людей на дороге я и не заметил, магическое используют только адепты и священнослужители Церкви Единого, это они победили в войне с магами, да охотники, что ловят одаренных, инициированных и нет. В общем, мир тот еще, амулеты не купишь, а мы сюда за ними пришли, так что уходим. «Смотри, никак к нашим спускается», — воскликнул Андрей Владимирович, показывая рукой на явно военный трехмачтовый шлюп, что стремительно опускался на лес, в том районе, где мы люгер спрятали. «Пешком не успеем». Я наплевал, что вокруг немало свидетелей, достал баркас, мы быстро поднялись на борт. Настя, получив очки, села за пульт рулевого и поднимаясь, найдя чуть в стороне попутный поток, повела судно к лесу. Успели, хотя наш люгер уже взяли на абордаж, я вырубил всех сонником целителя, и наших, и военных этого государства. Спустились к связке из шлюпа и люгера, перебравшись на борт последнего, я убрал баркас, и приступили к делу. Кстати, мы серьезно поговорили с Андреем Владимировичем, наших всех я уже пробудил, и вот к чему мы пришли. Смирнов-старший хотел иметь свое судно, ну вот личное, и желал получить шлюп, отдав нам люгер. Баркас и так мой был. Я не возражал, мне такое крупное судно не нужно. Так и договорились. Теперь люгер мое личное судно, свой баркас со всеми модернизациями я подарил Дарье. Знаю, как на него облизывалась. Она сразу убрала его в свою личную аурную щель, место там было. А люгер теперь чисто мое судно. Правда, со Смирновым-старшим договорились добыть какое маломерное судно вроде шлюпки, чтобы у меня в щели было. При разведке миров такое судно точно пригодится. Так что мы закончили с командой шлюпа, устали да не могу, их тут сотня, но скинули тела через дверцы фальшборта, и все равно что с ними будет, поломаются или погибнут. Да тут высота метров 6, вряд ли кто сильно пострадает, внизу мягко. После этого собрались, оставили люгер, его Дарья поднимала наверх, будут нас ждать, и на шлюпе, впятером полетели к городу, в наглую охотиться на шлюпки. Решили побольше взять, пока есть такая возможность.